Глава 25. Санкт-Петербургские ведомости, номер 7. В понедельник, января 21 дня 1734 года. Ее императорское величество показывало себя через весь тот день зело милостиво и объявило, между прочим, камергера князя Куракина тайным советником.